Глава 22. Марат. Я думал о ней, в Москве иногда накатывала. В самолете пытался уснуть, не мог, думал. А уж вчера ночью по прилету в городе я ориентировался уже неплохо. Заглянул вечером на комбинат, ехал уже в потемках обратно. Сделал круг и заехал к ее дому. Окна светились, на подоконнике сидел толстый кот и смотрел на темную улицу. Интересно, увидел ли меня? Хозяйке все равно сказать не сможет. В тот момент ужасно хотелось подняться, позвонить в дверь. Что бы я сказал ей? А может, ничего бы и не пришлось. До этого мы прекрасно понимали друг друга без слов. Она бы чайник поставила, потом я принял бы душ в ее тесной ванной. Любили бы друг друга до утра. Я бы непременно опоздал на утреннее совещание. Конечно же, я к ней не пошел. Зачем навязываться человеку, который открыто все по полочкам разложил? Да и потом, гордость никто не отменял. Девочка с оленьими глазами останется ярким приключением моего прошлого. Анна пришла сама. Я зарылся в архивы, у меня не сходились данные. К этому я был готов. Андрей врал, как дышал. Дверь открылась, Аня вошла без стука. «Привет», — сказала она. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Она волновалась. Никогда до этого не видел, чтобы волновалась. Всегда спокойно встречала любые ситуации. Меня поневоле разобрало любопытство. «Что такое стряслось?» «Садись», — кивнул я. «Рассказывай». «Бледная? Чего она бледная такая? У них солнце наконец выглянуло. От отпускного загара уже ни следа не осталось. Волосы стянуты туго в пучок на затылке. Такая вся холодная и чужая». «Я не знаю, как ты отреагируешь. Я вообще и сама впервые в такой ситуации, Марат. Не хотела говорить тебе по телефону, ждала, пока прилетишь». Обычно она говорит четко и по существу. Сейчас столько слов, словно и правда боится дойти до сути. «Говори, я не кусаюсь». Аня чуть смутилась, да я и сам вспомнил. «Кусаюсь». «Кусаюсь, черт! Ее кусал и за плечи покусывал, и за округлые ягодицы!» Вспомнил и накатило. И член сразу встал. «Хорошо, что между нами стол. Черт, у меня через несколько минут встреча с бригадирами. Стояк был не к месту». «Я беременна». «Я ожидал чего угодно, но не этого. Только не этого. Я знал, что многие ушлые девушки пытаются таким образом заработать. Лгут о беременности. Но Аня... Аня, пусть она выбрала Андрея, непонятно почему и за что, она все равно была одним из самых рассудительных людей, что я знал. Я не хотел верить, что она так низко пала». «Тебя можно поздравить? Кто отец?» Аня закатила глаза и стала похожей на ту самую Аню, что я знал. «Ты?» Я засмеялся. «Нет, правда смешно. У меня брак развалился из-за того, что жена вбила себе в голову, что ребенок ей необходим, а я сделать его не мог. Крутая клиника, несколько врачей, несколько лет лечения и 3 попытки ЭКО. А теперь вот беременность». «Хорошая шутка, Ань». «Я не гожусь на роль матери твоего ребенка?» «Ты хорошая, Ань. Правда, ты умная, красивая, просто не нужна мне, понимаешь? И беременность эта, ты ею все испортила. Даже то впечатление о тебе, что у меня осталось. Зачем ты ее придумала?» «Я правда беременна?» Я откинулся на спинку офисного кресла. «Зачем, блядь, а зачем она это делает?» «Если ты и правда забеременела от кого-то, чтобы повесить этого ребенка на меня, Ань, я с женой развожусь, потому что она детей хочет, а я бесплоден. Несколько лет лечения ни к чему не привели. Я переведу тебе деньги, чтобы ты решила этот вопрос». И тут во мне растет и развивается та мысль, которая зародилась во мне еще тогда, когда ночью она окна ее глядел. Андрей улетел. Это я знаю. Комбинат, как и любое предприятие, тот еще клуб любителей сплетен. Андрей улетел, а ее оставил. Беременную, как выяснилось. Мудак, конечно же. Но чего еще от него ожидать? И тогда Аня решила использовать меня. «Я уже все решила». Голос ее снова спокоен. На лице ни следа паники. Она и правда что-то решила. Что бы ни происходило в ее жизни, Сейчас она снова полностью контролировала себя и ее, что мне в ней нравилось. Нравится и сейчас, черт. Но на поводу своих эмоций я не пойду. На меня обманом пытались повесить ребенка этого выродка Андрея. «Прощай, Марат», — сказала она. «Прощай», — откинулся я. «Сейчас уйдет», — понял я. «Уйдет, снова будет своего Андрея ждать, как побитая верная собачка». Даже не имеет значения, сделает она аборт или нет. Она так жестко меня разочаровала, что мне было больно. И больно вдвойне от того, что я понимал. Сейчас я теряю ее окончательно и бесповоротно. Все, раньше еще теплились какие-то надежды, а теперь Аня их растоптала. Наверное, сработала защитная реакция на эту чертову боль. Но я сказал слова, о которых потом жалел. Да даже говоря их, уже жалел о том, что я делаю ей больно. «А твой любовник?» – спросил я. «Твой любовник бросил тебя беременную и смылся?» Она уже почти дошла до двери. Остановилась, обернулась. «Иди в задницу, Язгулов», – сказала Аня. И повторила. «Иди в задницу». И закрыла за собой дверь. На меня накатило. Все-таки я сильно успел подсесть на нее. Сам не ожидал. Жил спокойно жизнь. 35 лет прожил. А теперь корежит из-за какой-то глазастостепной девицы. Курить. Курить прямо сейчас. У меня сигарет не было. Но это комбинат. Здесь всегда кто-то курит. Нужно стрельнуть внизу. Я открыл дверь в приемную и успел услышать обрывок разговора. «Бросил ее беременную, прикинь? Все думали, любовь у них. А она беременная, точно беременная. У меня сноха в больнице работает». Услышали меня и подпрыгнули от неожиданности. Моя новая секретарша и девушка, что весь день тягала мне коробки из архива. «Еще раз услышу сплетни в общем и об Анне Михайловне в частности», — жестко сказал я, — «уволю по статье и без компенсации».